Послесловие. Накануне своего второго круиза я получила в подарок от Сени воздушного змея. Огромного, яркого, зеленого, с розовым брюшком и длинным разноцветным хвостом. Мы решили запустить его рано утром, перед моим отъездом. Для этого встали в 4 часа и, сев в машину, поехали через центр в одно секретное место, которое мне рассказывал Арсений. На огромную равнину на берегу реки, где можно было запустить бумажного змея. Его Мирону и Сене показала Настя. Мы планировали встретить там рассвет. Арсений сказал, что от этих видов у меня захватит дух. Но когда мы добрались до спящего центра, нас ждал неприятный сюрприз. Широкая дорога, по которой мы должны были ехать, оказалась перекрытой из-за предстоящего ремонта. «Придется в объезд», — расстроился Сеня, посмотрев навигатор. «Столько времени зря потратим». «Ничего страшного», — успокоила я его. «Побываем там в твой следующий приезд». Мы сидели в машине, слушая, как в тишине мерно стучит аварийка. Я глядела из окна сонные дома и непривычно пустые широкие проспекты. В этот час на улице не было ни души. Я вышла из машины. «Куда ты?» — удивился Сеня. «Когда мы еще сможем запустить змея в центре города?» — воскликнула я. «Идем!» Перебравшись через ограждение, я вышла на пустую проезжую часть. Сеня вытащил из багажника бумажного змея и последовал за мной. «Только ты покажи, как его запускать», — попросила я. «Никогда раньше не пробовала». Этим летом я многое сделала впервые. Устроилась на работу, отправилась в круиз и безумно влюбилась. «Тогда для начала давай размотаем леску», — с готовностью подхватил мою идею Сеня. «Ты стой здесь, а я отойду». Утренний теплый ветер колыхал разноцветный хвост змея, раскачивал уличные фонари, трепал наши волосы и ласкал лица. Когда воздушный змей начал набирать высоту, я ощутила детский восторг. Поймав поток ветра, он устремился в рассветное небо. «Чувствуешь натяжение?» — громко спросил Сеня. Я, не сводя взгляд с воздушного змея, счастливо закивала. «Тогда немного ослабь леер. Дай ему еще набрать высоту». В это утро мы еще не знали, как сложится наша дальнейшая жизнь. Не знали, что до следующего лета нам придется жить на 2 города, спасаясь редкими встречами на каникулах и ежедневными видеозвонками до поздней ночи. Не знали, что в конце учебного года Арсений переведется на заочное отделение и переедет к брату. И следующее лето мы проведем на нашем берегу. Отгуляем на свадьбе моего брата и его возлюбленной Кати. В выходные будем ездить с друзьями на рыбалку, а в будни гулять с нашими собаками по набережной и планировать совместное будущее. Любовь стоит того, чтобы за нее бороться. И это не про сегодня и не про завтра. Любовь — это про всегда. А пока воздушный змей тянулся все выше. Парил между крышами домов, и я бежала без оглядки по пустой спящей улице, пытаясь его догнать. Арсений шел за мной и улыбался.